Глава 8. Этапы с 1 по 4. Петух заорал где-то под самым окном. И Федор, дернувшись от неожиданного звукового сопровождения, разом проснулся. На цветастых полосатых половичках лежали пятна солнечного света. Мирно тикали часы. Федя завертел головой, потом торопливо сел. «Утро. Куры не кормлены. Из курятника сбежали. Я же вроде запирал». Потом ему вспомнились вечерние события, и писатель замер в наполовину натянутой футболке. Еще раз медленно окинул взглядом комнату. Все было на своих местах, и странное дело, золотистое яблоко лежало, как обычно, на этажерке. «Наина Киевна уже вернулась, что ли? Приснится же». Парень поднялся, надел шорты и вышел из комнаты. На столе, накрытая чистым вышитым полотенчиком, стояла миска с еще теплыми оладьями. Рядом в горшочке сметана, еще в одном мед, в третьем — черничное варенье. «Точно, хозяйка вернулась. Стыдно, я и не услышал, как вошла». «А как она, кстати, вошла?» Федор не смог припомнить, запирал ли с вечера дверь, и от этого ему стало еще более неловко. С другой стороны, старушка сама говорила, что в Луговце воров нет, а ключ давала, чтобы он дом закрывал, если в город соберется. Неплохо бы, кстати, и правда в Дубовиш съездить. Все-таки новое впечатление. Да и на речку тоже хорошо бы скататься. Погода самая подходящая. Парень вышел на крыльцо, да так и сел на пороге, со страдальческим видом разглядывая подворье. Посреди двора в окружении кур стояла кикимора и рассыпала зерно. Даже при свете дня страшной она не казалась, напротив, очень даже симпатичной, хотя нечеловеческая природа и явно бросалась в глаза. «Здравствуйте, Настенька!» За штакетником на улице остановилась немолодая женщина, приветливо улыбнулась девушке. «Как дядька Матвей, жив-здоров?» «Помаленьку, тетя Дуся, спасибо!» Улыбнулась та. Женщина довольно закивала и пошла дальше. «Привет ему передавай!» «Обязательно!» «Она что, вас не видит?» Прошептал Федор, боясь, что ушедшая не слишком далеко луговчанка его услышит. «Мы ведь это вчера обсудили!» Удивилась кикимора. «Девушка и девушка, что еще нужно?» «Слушайте, ну нельзя же десятилетиями подряд быть просто соседской девушкой!» «Возраст, как бы вопросы к нестарению». «Ой, скажете тоже», — фыркнула Настя. «А вы вот не сталкивались с таким, что живете бок о бок с людьми, и кажется, будто они не меняются, даже вроде и не стареют. А потом кто-нибудь со стороны приезжает, «Ба, как ты постарел, дружище, а я тебя столько лет не видел, ой, да и не говори, конечно, не молодеем». «Ну, сталкивался». «Тогда чего удивляетесь? Время каждый по-своему воспринимает, и каждый по-разному о нем задумывается». «Может, оно и течет для каждого на свой лад». «И это тоже», — подтвердила девушка. «Но в таких тонкостях Котофей Афанасьевич лучше разбирается». «А где он, кстати?» «За домом, с петухом разговаривает». Федор спустился с крыльца и осторожно заглянул за угол. Кот сидел на земле и будто играл в гляделки с петухом. Птица поворачивала голову к собеседнику то левой, то правой стороной, но не издавала ни звука. Затем Котофей встал, дернул хвостом и, развернувшись, неспешно направился к Феде. «Еще профессор Преображенский советовал действовать лаской», — заметил он. «Ну-с, позавтракали, Федор Васильевич?» «Не успел пока». «Оно и к лучшему. Я перекусить не откажусь, да и Анастасия Александровна, думаю, тоже». «Вы что же, с самого рассвета на ногах?» — смущенно уточнил Федя. «Она, да. Я чуть позже поднялся. В деревнях, знаете ли, встают рано». Сегодняшняя подчеркнутая вежливость кота казалась едва ли не более странной, чем вчерашние подколки. Похоже, кикимора успела провести воспитательную беседу, или же у Котофея просто была манера переключаться день ото дня на разные типы поведения. «Я так понимаю, что луговчане вас не слышат?» — уточнил парень, пока они шли к крыльцу. смотря по ситуации. Не стал вдаваться в подробности кот. А мои беседы с вами? Котофей с хитрой ухмылкой покосился вверх на лицо писателя. Ясно, страдальчески вздохнул тот. Воспринимают психом, разговаривающим с котом. Не худший расклад, между прочим. Но нет. Для них это преимущественно кис-кис и всякие праздные сюсюканье, или же просто маломузыкальное мычание себе под нос. Спасибо и на этом. Всегда пожалуйста. Уточню. Это когда речь идет об обычных людях. Федор, уже занеся ногу на первую ступеньку, замер и с подозрением посмотрел на кота. А много тут в окрестностях необычных людей? Хватает. Оскалился в ухмылке Котофей. Этап первый. Запереть дверь. Этап второй. Осознание цели. С этим, думаю, проблем не возникнет. Кот выжидающе посмотрел на Федю. Тот пожал плечами. Допустим, не возникнет. Этап третий. Укусить яблоко. Прожевывать тщательно, уточнил писатель. Главное, не подавитесь, махнул лапой Баюн. Этап четвертый. Отпереть дверь и пройти через нее. Этап пятый. Пятый? Вы возвращаться намерены или как? А, прошу прощения. Да, конечно. Этап пятый. Этап пятый. Котофей выдержал картинную паузу. Запомнить дверь. Запомнить? Вы же не думаете, что у вас ключ от всех дверей, и через любую можно запросто вернуться назад. Проход открывается в конкретном месте. Ясно. Этап шестой. При возвращении сначала запереть дверь. Понял, понял. Потом осознать цель, откусить яблоко, отпереть дверь и пройти. Верно, кивнул кот. То есть мне с собой яблоко таскать? Спросил Федор. А что такого? Яблоки люди везде и всегда ели. Угощать только никого не надо. А какой эффект будет, если я угощу? Вас что, юный натуралист проснулся? Поморщился Котофей. Сказано, не надо. Ладно. Так, куда мне нужно и зачем? Мы с Анастасией Александровной вас на первый раз проводим. Не возражаете? Не возражаете, явно было добавлено только для проформы. Для первого раза, думаю, лучше что-то несложное. Тут, поблизости, заметила девушка. В смысле времени или места. Я, честно говоря, сходу и не вспомню конкретику. Вы мне вчера такой список дел выдали, до конца жизни не переделать. Все относительно, философски заметил кот. Особенно с такими козырями на руках. И времени, и места, доброжелательно улыбнулась Настя. Дело было в Дубове же 23 года тому назад. Погодите, погодите. Вдруг встал с табуретки писатель. «А каким образом вы решаете, что именно нужно сделать?» «То есть я вот про что. Исправление прошлого — это ведь последствия в настоящем?» «Безусловно», — солидно кивнул Котофей. «А что, если такое вмешательство окажется во вред? Это же классика научной фантастики. Ну, к примеру, убить тирана еще в детстве, а потом бац — и в будущем все стало только хуже, чем могло быть. «Вас в киллеры не подряжали», — спокойно заметил кот. «Ладно, пусть не убить и не тирана. Но вот те же дети, кто его знает, что из них потом вырастет?» «Мы знаем», — тихо заметила Настя. «Хм». Федор, во время своей речи, принявшийся расхаживать туда-сюда, замер на полушаге с поднятой ногой. «Про последствия это вы правильно сказали», — продолжала Кикимора приглушенно, будто тщательно подбирая слова. «И из детей всякое может вырасти, когда они становятся взрослыми. Только каждый ребенок имеет право на шанс. понимаете? Шанс вырасти и кем-то стать. Не все же вырастают, растерянно заметил писатель. Верно. Не все, согласился Котофей, и в голосе его была какая-то торжественная печаль. Но иногда риск стоит того. Вы можете себе такое представить? Парень помолчал, потом медленно кивнул. Наверное, могу. Уверенности побольше, подбодрил его кот. Вам пригодится, когда начнете осознавать цель. Итак? Настя поморгала, будто смахивая с длинных ресниц невидимые слезинки. Отправляемся в Дубовиш на 23 года тому назад. 90-е, уточнил Баюн. Со всем прилагающимся. Мое детство, улыбнулся Федя. Киоски, где торговали чем угодно, от сигарет до газировки. Ему даже померещился этот давно оставшийся в прошлом смешанный запах шоколада, конфет, табака, каких-то приправ. Ромовые бабы в магазинчике у хлебозавода. Ух, какие были! А пирожная корзиночка в соседней от дома кондитерской. Что-то у вас больше по еде ассоциации, улыбнулась Настя. Но ничего страшного. Итак, нам нужно попасть на главную улицу Дубовежа в июнь месяц, только в начало. К гастроному номер 17, где как раз принимают пустые бутылки у компании прикативших на велосипедах мальчишек. «Знакомый бизнес», — хмыкнул парень. Однако тут лицо его стало встревоженным. «Постойте, а как я в точности доставлю нас в тот самый день в то самое место? Я же в Дубовеже в жизни не бывал». «Вы в усадьбе князей Дубовежских никогда не бывали». Кот на мгновение вернул себе прежнее ехидство. «Или, скажем, в рыцарском замке, да и в постели сы...» «Хватит!» Предостерегающе поднял руку писатель. Кикимора с любопытством переводила взгляд с Котофея на Федю и обратно. «Талант вам на что?» — продолжал Баюн. «Талантом и воспользуйтесь. Представьте себе, воплотите мысленно. Вы творец или где?» Закончил он строже. «Понял, понял, ладно, попробую». «Значит, Дубовиш, июнь, 90-е, мальчишки приехали на пункт приема стеклотары». «Попридержите коней, Федор Васильевич», — попросил кот. «Дверку сперва будьте любезны». Федя запер дверь. Большой массивный ключ повернулся в замке трижды. Писатель вынул его, отступил на шаг и снова сосредоточился на воспоминаниях детства. Стараясь сконцентрироваться, он даже закрыл глаза. Казалось, ничего не менялось, но Федор ощутил знакомое чувство, сродни тому, которое возникало, когда он садился за ноутбук с новой идеей. В такие благословенные моменты ничего не приходилось вымучивать, а слова словно текли сами, вольно и свободно, быстро выстраиваясь в строчки, предложения, абзацы. «Так...» — послышался голос Котофея. «Теперь яблочко?» Продолжая представлять себе нужную сцену, писатель нащупал в правом кармане яблоко. Не открывая глаз, достал его, откусил и принялся тщательно пережевывать. Сладкий с медовым привкусом сок заполнил рот. «Пакетик надо было взять. Шорты стирать придется. Весь карман в соке будет», — подумал парень и, спрятав яблоко, открыл глаза. Кикимора и кот доброжелательно наблюдали за ним. Федя выдохнул, будто собираясь хватить рюмку. «Ух!» И, шагнув к двери, вставил ключ в замочную скважину. Почему-то в обратную сторону ключ поворачивался гораздо труднее, словно приржавевший. «Уверенности побольше!» — донесся басовитый шепот. «Настойчивости!» Федор сильнее нажал на ключ, и тот со скрежетом повернулся в первый раз. «Хорошо», — подбодрил Котофей. «Ничего, с непривычки всегда непросто». Еще нажатие, ключ пошел вроде бы легче, замок щелкнул. «Все получится», — внесла свою лепту Настя. «Уже почти, чуть-чуть осталось». Федя расставил пошире ноги, словно моряк за штурвалом во время шторма. Вцепился в широкую голову ключа обеими руками и повернул его в третий раз. Ключ поддался теперь уже совсем легко, как будто кто-то с обратной стороны вдруг тщательно смазал замок. Щелчок получился тихим, даже элегантным, словно в массивные двери был вставлен вполне современный, идеально отрегулированный замок. Вынув ключ, Федор сунул его в левый карман. Еще раз тихонько выдохнул и толкнул дверь.